Глава 7. Татьянин муж. «А я все равно разойдусь с этим уродом, и вы, батюшка, меня на это благословите!» Нотки отчаяния прорывались в истошно-жалостном крике. «Танечка, Танечка, успокойся, моя хорошая!» Голос Флавиана звучал искренним участием. «Не проблема развестись, проблема, как твой Васятка без отца расти будет!» «Да уж пусть лучше без отца, чем с этим козлом непросыхающим!» Разрыдавшаяся Татьяна беспомощно детски уткнулась в крест на груди у батюшки и прижалась к нему, захлебываясь плачем. Флавиан осторожно положил свою мощную пятерню на ее вздрагивающую голову, взбившимся на бок платочки, и тихонько поглаживал по начинающим сидеть волосам. «Виновато, глядя на меня, мол, прости, подождать придется с редактированием твоей статьи для местной православной газеты». Я безропотно кивнул головой, молча показал Флавиану пальцем на сумку с ноутбуком, потом на дорожку, идущую в глубину церковного дворика, и сложил ладони под благословение. Флавиан кивком благословил, и я не спеша отправился вглубь сада, в красивую резную беседку. Там, раскрыв свой портативный компьютер, я занялся литературной обработкой набранного в черне материала о месточтимых святых Тыцкого края. Конечно, литература литературой, а живые души — главная забота пастыря. Поэтому я решил терпеливо дожидаться, пока Флавиан не освободится, а тем временем сам начал старательно шлифовать свое бессмертное творение. Флавиан подошел достаточно скоро и грузно уселся на скамеечку напротив меня, облокотившись на стоявший в центре беседки круглый столик. «Ну, Леш, слава богу, развода пока не будет. Смирилась-таки Танюшка со своей веригой и решилась запрячься как следует в духовную работу. Помоги ей, Господи!» «А что, отче, сильно он пьет, этот муж Татьянин?» «Гриша-то? Сильно. Когда не пьет, золото мужик, работяга, рукодельник. С Васяткой, сыночком, мастерит что-нибудь, на рыбалку водит, даже уроки учить помогает. Но как шлея под хвост, капли в рот попадет, то все. От недели до месяца двух пьет без передышки. Приползает домой драный, избитый, раздетый, падает и делай с ним что хочешь». Хорошо хоть не хулиганит, смирный, когда пьян, разве что песни иногда поет, да плачет. Грузчиком на продовольственном складе работает, там им частенько премиальные спиртным выдают, а потому и пьянство там, конечно, процветает. Хотя, впрочем, свинья везде грязь найдет, кто хочет выпить, тот обрящет где угодно. У нас в НИИ руководитель соседнего отдела, интеллигентнейший был человек, доктор наук, автор многих изобретений. Наставник молодежи прекрасный, меломан, коллекция классической музыки у него была огромная, но запойный пьяница. Раз в квартал брал за свой счет неделю, закрывался в квартире с парой ящиков водки и пил круглосуточно. Пил и Вагнера слушал, одну и ту же пластинку всегда. Он холостяком старым был, возможно, из-за своей страсти пьянства и жениться не решился, понимал, какая у него семейная жизнь может получиться. Так и делил себя между наукой и водкой, пока не умер в 51 год от инсульта во время запоя. Некрещеный. И лежал 4 дня мертвый в квартире, никем не разыскиваемый. Страшно, как отче. Страшно, Леша. Страсть пьянства миллионы уничтожает. Побольше любой войны или эпидемии какой-нибудь. Медленно уничтожает и мучительно. Причем и для пьющего мучительно, и для окружающих, особенно для семейных. В нашей поповско-духовнической практике больше половины проблем, которые приходится разгребать, проблемы, связанные с пьянством. Пьют мужья, пьют жены, пьют сыновья, пьют дочери, пьют родители, пьют братья, зяти, внуки и так далее. Бывает, еще только подходит к тебе какая-нибудь незнакомая раба Божья, а ты уже по лицу видишь, на что жаловаться будет. На пьющего мужа или сына. Жалко их самих-то пьяниц. Жен их еще жальче. Деток их бедных очень жалко. Иной раз прям хоть сам с ними плачь. Отче, послушай, но неужели же страсть пьянства настолько непобедима? Почему столько горя от этой водки? Мне вот повезло, что я пить не могу. Меня от 100 граммов выворачивать начинает, и голова потом 3 дня как об печку ударенная. Так что никакого удовольствия от спиртного я не получаю. Что в нем хорошего-то? Что такое множество народа без него жить-то не может? Знаешь, Леша, я за годы священнического служения столько версий о причинах пьянства наслушался. От самих пьющих, конечно. Якобы они пьют с горя, от отсутствия работы, квартиры, там, дачи, зарплаты, повышения по службе, внимания к себе со стороны домашних и прочее. От радости получения хорошей работы, зарплаты, повышения по службе и прочее. Из-за злой жены, нелюбимой жены, от ревности к любимой жене, из-за тещи, свекрови, плохой погоды, от стресса, простуды, сустатка, за здоровье, за компанию, за помин и так далее, и так далее, и так далее. Каких только поводов не изобретут. Только все это, Леша, чистая ложь. Много лет разбираясь с самыми разными случаями пьянства, я понял одну важную истину. Пьют люди только потому, что им нравится само состояние опьянения, и больше ни по какой другой причине. Да и наркотики употребляют по тому же. По крайней мере, сначала, пока эта страсть не заводит в такое мучительное состояние, что становится уже не до удовольствия, а лишь бы ломку снять. Корень проблемы, Леша, вот в чем. Человек создан Богом для счастья, для радости. Высшее счастье, уготованное человеку Богом и доступное сейчас лишь ангелам Божьим, и уже получившим святым пребывание вместе с Богом в Его вечной славе и любви. Нам, верующим христианам, живущим в этой земной юдоли скорби и стремящимся к единению с Господом, доступны лишь слабые отголоски этого небесного счастья. Да и то лишь тогда, когда Господь Сам Своим сокровенным промыслом приоткрывает нам щелочку в небо, и мы, получив живительный глоток небесной благодати, испытываем эту ни с чем не сравнимую сладость Бога общения. Люди же, живущие без Бога, не ищущие Его истины и любви, такого утешения не имеют. Но при этом потребность и тяга человеческой души к счастью и радости, доставшиеся нам в наследство от Адама в качестве генной памяти, подобно тоске по родному дому у служащих в армии или сидящих в тюрьме, никогда не оставляют человека. А дьявол пользуется этой врожденной тягой человека к счастью и радости. Как это, отче? Да вот так, смотри. Есть естественные человеческие удовольствия и чистые земные радости. От взаимной любви мужчины и женщины, результатов честного труда, благополучия в семье, телесного здоровья и другие им подобные. Только они, эти земные радости, как бы не яркие, тихие, не нагружающие мозг, эндоморфином. Это гормон такой, создающий ощущение удовольствия, даже до экстатического состояния. И опять-таки, чтобы получить эти естественные человеческие удовольствия и радости, надо для этого трудиться, прилагать усилия, что-то терпеть, с чем-то мириться. И только как результат труда душевного или физического приходит удовлетворение и радость, земное счастье. Алкоголь и наркотики исключают этап труда и сразу дают сильный эффект удовольствия. Не надо напрягаться и вкалывать, не надо совершать насилие над своей волей. Просто выпил или укололся, и сразу же без труда кайф. Искусственно созданное ощущение блаженства, суррогатное счастье. Причем сильное, яркое и впечатляющее, как и все искусственное по сравнению с натуральным. Возьми красители, например. Отведав подобной халявы алкогольного счастья-заменителя, многим уже и не хочется прилагать усилия для обретения трудного земного счастья, не говоря уже о счастье небесном, о котором не все и слышали-то, а и слышавших мало кто в него поверил и захотел вкусить. Алкоголь же сейчас не просто доступен, а даже просто обязателен, как элемент современной культуры. Если ты не пьешь, то ты чуть ли не враг общества. Но уж точно какой-то не совсем нормальный, не как все. Это политика, Леша, сатаны и его служителей. Суть этой политики в том, чтобы заменить все естественное, Богом данное и потому для человека полезное, синтетическим суррогатом, ядовитой подделкой. И вот уже вместо целомудренной любви и крепкой семьи мы видим половое партнерство, гражданский брак и содомские извращения. Вместо натуральных продуктов, напичканная консервантами и модифицированными генами продукция химлабораторий. Вместо высокого искусства – попса. Вместо настоящей жизни – виртуальная реальность. Вместо счастья – кайф. Антихрист ведь тоже, когда придет в мир, предложит себя людям как некий богозаменитель. И люди, не знающие истинного Бога и настоящей радости общения с Ним, привыкшие к суррогатам и фальшивкам, радостно примут Его в качестве Бога, почувствовав в Нем нечто свое, привычное, попсово-кайфовое. Но случится это не потому, что, как утверждают ревнители борьбы с ИНН, незадачливым верующим при попустительстве плохих попов и архиереев в свое время обманом сучили пластиковую социальную карточку вместо бумажного удостоверения и незаметно подменили христианское имя на электронную кличку. Случится это исключительно потому, что те люди, которые примут за Бога Антихриста, в течение всей своей предыдущей жизни осознанно делали выбор между тернистым путем богопознания и самоудовлетворением кайфом в пользу кайфа. Психология пьющего, как и наркомана, проста. Калиф на час. Пусть потом мне будет плохо, зато сейчас кайф. А то, что придется потом платить, так это ж ведь пойми, потом. Помнишь песню Галича? Но сатана-то вовсе не ставит своей целью ублажать пьяниц и наркоманов. Его задача другая — привести их в вечное мучение. Поэтому под любой, самой привлекательной оберткой, предлагаемой им, всегда смерть, ибо он лжец и отец лжи. Поэтому час калифства проскакивает очень быстро и начинается ломка. Неважно, алкогольная она или наркотическая, в развитой форме и то, и другое – пытка. А чтобы снять ломку, надо снова принять дозу. И так далее. И вот ты уже раб. Раб алкоголя, раб наркотика, раб сатаны. И освободиться из этого рабства без помощи Божьей нечего и думать. Все виды лечений, кодирований и других физиологических, психических или оккультных воздействий на одержимых страстью пьянства и наркомании сами по себе, без помощи Божьей, неэффективны. Максимум, что они могут, дать временное облегчение или заменить одну страсть на другую, более сильную и пагубную для души. Например, на гордость или алчность, или какую-нибудь еще. Только если человек, осознав свою гибель, обращает свой взор к Создателю и из глубины души закричит «Господи, погибаю, спаси!», только тогда у него появляется шанс, ухватившись за протянутую ему Господом руку спасения, напряжением всех сил души, обдирая локти и коленки, выползать из глубины пропасти, в которую затянуло его обманчивое калифство. И не с легкостью совершается это спасение, а, как говорит апостол в послании с Коринфянам, спасется, но так, как бы из огня. Кто, как я в свое время, занимался альпинизмом, тот знает, как быстро и легко можно провалиться в пропасть, и как трудно из нее потом выкарабкиваться, даже если тебя подтягивают вверх страховочной веревкой. К тому же, нужно понимать очень важный момент. Дьявол всегда внушает пьянице, что он не болен, что у него все под контролем, что он сам сможет справиться с пьянкой, как только захочет. И на все увещевания ближних, видящих со стороны, как неотвратимо погибает его личность, как он умственно и душевно деградирует, несчастный раб кайфа возмущенно возражает, что он в порядке, он не алкоголик, стоит ему только захотеть. Только вот этого-то захотеть он как раз и не может. В этом-то и суть рабского плена любой страсти – неспособность захотеть избавиться от нее. А уж если вдруг пьяница под действием молитв и увещеваний близких все-таки стал понимать свою зависимость от зеленого змея, особенно когда здоровье, разрушаемое алкоголем, начинает давать сбои и пытается завязать, тут-то дьявол и натягивает поводок страсти – стягивающий, пролуженное водкой горло бедняги, мол, куда это ты, раб, дергаешься, ты мой, и не смей вырываться. И наступает момент истины, карты открыты, кто кого. И все иллюзии относительно «все под контролем» улетучиваются, и человек познает, что он просто несчастный больной алкоголик, как и те, которых он, видя валяющимися под забором, осуждал, думая «ну, я-то не такой». Никто из тех, кто начинает регулярно употреблять алкоголь, не собирается становиться пациентом наркологического диспансера, отребьем, алкашом. Но путь, ведущий от культурно пьющего до алкаша, всегда гораздо короче, чем этот человек может себе представить. И, встав на этот путь, самому без Бога сойти с него практически невозможно. С наркотиками, кстати, действует абсолютно та же схема. «Послушай, отче, а у этого Татьяниного Григория есть шанс вылезти?» «Есть. Если Татьяна правильно себя будет вести, то вымолит. На моей памяти и не таких отпетых пьяниц вымаливали». «А что значит правильно себя вести? Смиряться и молиться?» «Именно так. Смиряться и молиться. Не воспринимать мужа как злостного негодяя, а себя как несчастную жертву. Жалеть его, а не себя. Помнить, что ей самой Господь послал такую скорбь. Во-первых, во спасение, а во-вторых, по силам. У каждого своя скорбь и свой крест. Без креста не спастись никому. Старец один говорил: кто без крестов, тот не Христов. А подвигом безропотного несения креста своего и усердной молитвой она может и свои грехи отстрадать, и мужа вымолить. Он сейчас тяжело болен духовно и нуждается в сильной молитвенной поддержке. Когда в Великую Отечественную войну санитарки с поля боя под обстрелом раненых вытаскивали, то не ругали их и не упрекали за то, что тяжелые, что стонут или в бреду дергаются и тащить мешают, не грозились бросить. Наоборот, миленький, хороший, потерпи, доползем и выходим тебя. И вытаскивали, и выхаживали. Вот так правильно, вот так по-православному и по-русски. Я Татьяне сейчас такую картинку нарисовал. Представь, говорю, двое каторжников, скованных между собой цепью, убежали из лагеря на свободу. Охрана стреляла вдогонку и ранила одного. Бросить нельзя, ты сам к нему прикован. Либо тащи, либо вместе пропадайте. Других вариантов нет. Уж если бы раненый помер, ну тогда отрезай ему ногу, снимай с нее цепь и беги в одиночку. А твой-то Гриша, говорю, жив пока, слава Богу. Душа-то у него горюет и плачет о своем непотребстве. Сама ведь говоришь, что стыдно ему по утрам тебе и сыну в глаза смотреть. А пока стыдно, жив человек. Перестал стыдиться, умирает душа. И то не надо торопиться даже такого закапывать. Иногда и засохшее дерево после ливня прорастает. Так вот, говорю, скованы вы браком, как цепью. Лагерь — плен греховный, а свобода — жизнь по Евангелию, в любви Божьей, да и цепь ваша — восятка. Родного отца, уж поверь, самым лучшим отчимом заменить сложно. Родная кровь всегда к себе тянет. Привлеки, говорю, и его к молитве за папку. Уж 7-й год пошел мальчишке, все ведь чувствует, все понимает. Да и папку он своего грешного любит же, несмотря ни на что. Вот и просите с ним вместе у Господа вразумление страждущему рабу Божьему Григорию. Да старайтесь сами своим поведением стать достойным просимой у Бога милости. Молитва, как капля, камень точит, также протачивает корку греховную на сердце грешника. И начинает сердце благодать чувствовать и оживает. А оживая, к Богу обращается, очищается покаянием и с Богом общаться начинает. Это и есть результат молитв близких за страждущего и начало его спасения. Как намолите вы с восяткой милости Божьей, так ваш папка сам начнет к Богу за помощью обращаться. Глядишь, и на исповедь попросится. Только ты не ругай, говорю, его, не укоряй, не шпыняй безжалостно. Если он пьяный пришел, так и вообще говорить с ним бесполезно. В такой момент его упрекать, только бесов развлекать. Дай ему святой водички попить, да спать уложи. А уж с утра, когда ему самому от стыда на душе погано будет, не укоряя, пожалей, да за помощью к Богу обратиться подскажи. И не учительно, не с высоты своей праведности, а с любовью и сочувствием. Только так и дьявола посрамишь, и душе мужниной толчок в нужную сторону дашь. Иногда достаточно бывает в душе правильное решение принять, как Господь уже всю твою жизнь меняет. Словом, дерзай, черь, и вера твоя спасет всех вас. Вроде бы поняла Танюшка мои метафоры. Обещала выполнять наставление и правильце молитвенное, что я ей порекомендовал, записала. Ну, а теперь, как говорится, будем посмотреть. Напомни, Леша, послезавтра во время проскомедии молитву о болящем за Григория прочитать. Хорошо, отче, постараюсь напомнить. А много ты видел отмоленных пьяниц? Много. И пьяниц видел отмоленных близкими, и наркоманов, и одержимых другими страстями. Священника знаю, очень кроткого и благочестивого, бывшего пьяницу. Он до рукоположения в священнике мастером на заводе был и выпивал сильно. Измучил совсем жену своим пьянством. Я тогда еще в Эдском соборе служил, а жена его ко мне на исповедь приходила. Бросить даже хотела мужу пьяница одно время. Ухаживал за ней какой-то сослуживец непьющий. Развестись и за него выходить замуж звал. Но все-таки она не развелась, отклонила ухаживание, решила ради детей терпеть. Она тогда только-только воцерпляться начала, училась жить по-христиански. Стала больше молиться, псалтирь за мужа читать с молитвой о недужном на словах, в монастыри за него пожертвования посылать, милостыню бедным творить. Съездила к чудотворной иконе «Неупиваемая чаша», молилась там Матери Божьей, акафист этой иконе купила, и читать его дома каждый день благословилась. Примерно через год ее благоверный в первый раз в храм зашел. Сам. Еще через какое-то время на исповедь подойти решился. А месяца через три после первой исповеди уже на клиросе читал. Настоятель собора архимандрит Теннери, опытный был духовник. Первый учитель мой в пасторском деле. Он сразу на этого нового прихожанина глаз положил. Увидел в нем нечто. А еще через полгода настоятель мой рекомендовал его владыке М.Ю. как кандидата в священники. Некоторые говорили отцу М.Ю., что вы делаете, батюшка, он же с вином постоянно иметь дело будет. Да ведь он опять сопьется, себе грех наживет и вам позор. Но архимандрит только улыбался в ответ. Он вообще никогда никому ничего не доказывал, ни с кем не спорил и не оправдывался ни перед кем. И вот уже 12 лет служит этот батюшка, бывший пьяница, у престола Божьего. Кротость стяжал удивительную, смирение и большую любовь к людям. Весь приход его уважает и ценит. О себе говорит: «Я был мертв и воскрес». А начиналось-то воскресенье с молитвы жены. «Отче, но ведь не без промысла же Божьего человек, очевидно, и страсть эту приобретает. Без воли Божьей ведь ни лиц дерева, ни волос с головы не падают. Как это можно объяснить, что Бог, который есть любовь, допускает такую беду, как пьянство?» «Конечно, Леша, без воли Божьей ничего не совершается. Святые отцы учат нас, что воля Божья бывает двух видов – благая и попустительная. Хотя и попустительная только по форме прискорбна, а по сути такая же благая, ибо сам Бог благ». И все, что исходит от него, тоже благо. Это как-то ты, батюшка, сложно выражаешься. Объясни мне, если можно, на пальцах. Хорошо, вот тебе пример. Год назад вызывает меня экстренно по телефону духовное чадо, заведующий травматологическим отделением, приехать и причастить попавшего в аварию молодого человека. «Отче, срочно приезжай, жуткая авария, БМВ влетел в бетонный забор», снес 6 секций от машины груда железа. Водителя вырезали автогеном. Молодой парень переломан весь, 8 часов на операционном столе по частям собирали. Сознание пришел, но выживет или нет, неизвестно. Боюсь, как бы кровоизлияние в мозг не случилось. Беру святые дары, приезжаю, захожу в палату, вижу сплошной гипс. Все конечности на вытяжках, из-под гипса в разных местах трубки торчат. И из них что-то разного цвета капает. Словом, зрелище не для слабонервных. И среди всего этого гипса вдруг вижу сияющее радостью лицо, тоже со многими швами и в зеленке. «Батюшка, здравствуйте!» — хрипит. «Поисповедуйте меня и причастите, пожалуйста». Начинаю готовить святые дары для причащения. Между делом пробую разговаривать с больным. «Ну что, брат, — говорю, — не повезло тебе нынче?» «Что вы, батюшка, — отвечает, — даже очень повезло. Я, как только в себя пришел, сразу Бога благодарить начал». «Правильно говорю. То, что ты в такой аварии живым остался, — милость Божья несказанная». «Это так, батюшка, — отвечает, — Но еще большая милость Божья — то, что я в эту аварию попал. Я в духовных вопросах немного разбираюсь, батюшка. У меня мать лет 15 уже, как у подсвечника, в храме стоит, и сестра родная в том же храме певчая. Только я в семье выродком оказался, хотя до аварии таким себя не считал. Я ведь бандит, батюшка, и ехал по заказу людей убивать, мужа и жену, коммерсантов. Слава Господу, он меня остановил. Поисповедуйте меня за всю жизнь, батюшка. Я ведь, если сам не умру, то меня убьют обязательно. Завязку уйти не дадут, много знаю. А я и сам так больше жить не хочу. Лучше помереть. Исповедовал я его, причастил. А ночью он умер от кровоизлияния в мозг. Врач оказался прав в своем прогнозе. Я его же потом и отпевал. Редко у покойников видишь такое счастливое лицо, какое было у того покаявшегося разбойника. Так теперь скажи, брат Алексий, попущенная Богом авария благом была для него или нет? Благом, отче, однозначно. Больше вопросов по этой теме нет. А с пьянством-то в чем промысел Божий? По-разному бывает, Леша. В иных случаях сразу ясно, почему Бог человеку эту страсть попустил. В иных не сразу. А в иных и вовсе не открывает Господь. Мы ведь Божий промысел ровно настолько понять можем, насколько Он сам его нам приоткроет. Богу лучше известно, что мы вместить и переварить сможем, а чего нам и знать не полезно. Тут важно не трактовать волю Божью по своему греховному разумению, не начать в прозорливца играть, как иные младостарцы делают. Не открывает Господь по твоим немощам смысла происходящего. Смирись и не стыдись сказать «не знаю» или «не понимаю». Бойся под тщеславию других и самого себя в заблуждение ввести. А то до прелести один шаг. Был у меня такой случай. В соседнем селе жил горький пьяница Петрович. Бобыль, все округи известны своим пьянством и мелким воровством. Мужик был сердцем добрый, к скотине жалостливый, помочь чем может, никогда не отказывал. Но трезвым его никто и не помнил много лет. И когда у него денег на вино нет, тянет у всех все, что плохо лежит. Доски, лопату какую-нибудь, картошку из погреба, пленку от парника. Стащит и за бутылку на Савеловских дачах продаст. Бивали его, бывало за воровство мужики-то. Он отлежится и опять за старое. А уж коли украсть нигде ничего не удается, просто ходит по дворам и конючит денег на похмелку. Народ у нас к пьяницам жалостливый. Не в одном, так в другом дворе дадут. Хоть даже, чтобы просто отвязался. Раз пришел он ко мне в сторожку, в 5 утра, трясется весь, вид, краши в гроб кладут, еле говорить может. Увидав его, даже мать Серафима разжалобилась. «Батюшка, — говорит, — у него сильный абстинентный синдром. Благословите, я ему 100 грамм коньяку налью, а то у него сердце может не выдержать. Сейчас прямо здесь помрет. Это я вам как бывший кардиолог говорю». «Налей, — говорю, — раз такое дело, да накорми его сразу, а то он, небось, 3 дня уже на одной водке живет». Налила ему мать Серафима коньяку 0,5 стакана, накормила супом, кашей с грибами. Вроде ожил Петрович. Стали мы вместе с ним чай пить. Он в себя пришел, обогрелся, приободрился, повеселел, даже разговорился. «Вы, — говорит, — батюшка, не думайте, что Петрович пропащий. Я, конечно, сейчас не в форме, выпиваю, вот, значит, грешным делом и украсть чего могу. В общем, свинья, конечно, я порядочная, чего ж греха таить. Валька, конечно, правильно сделала, что замуж за меня не пошла в 69-м. Какой из меня к лешему муж? Только я ведь тоже не на помойке найден. Тоже и я ведь в люди мог выйти. 0,5 года даже бригадиром был на ферме. Ох, меня вся бригада и боялась». Строговат я был, гонял доярок и скотников так, что им небо с овчинку казалось. Хотел бригаду в победители социалистического соревнования вывести любой ценой. Этаким Сталином себя представлял, который железной рукой беспощадно выводит коллектив передовые. Чтоб лучшие бригады объявили, чтоб вымпел с Лениным у меня в бригадирской коморе висел, чтобы меня самого на доску почета управления колхоза выставили. Чтоб Валька холера такая видела, от какого человека отказалась. Не вышло у меня с вымпелом-то, все водка проклятая, а ведь мог и до председателя дорасти. На доску-то меня все же выставили, на другую, которая «Не проходите мимо», там, где позор пьяницам и разгильдяем. И Валька меня там, конечно, видела. Она как раз мимо доски той в свою школу на работу ходила каждый день. Каждый раз, небось, Бога-то благодарила, что надоумил за Ивана, а не за меня пойти. И бригада моя бывшая много лет потом надо мной смеялась. «Иди, Сталин, опохмелись, а то усы отвалились. Да их-то понять можно». Пообижал я, конечно, людей во время своего бригадирства. Да и сейчас кому от меня хорошо, кто меня добрым словом помянет. Заслужил, стало быть. Прости меня, Господи. Еще бы 100 грамм, а, батюшка? Еще 100 грамм мы ему наливать не стали, а дали ему с собой тушенки несколько банок, макароны и куртку теплую из гуманитарной помощи. Благодарил, обещал начать молиться, ушел. Куртку потом пропил. А через полгода приезжает ко мне племянник его, Виталий. Хороший парень, тракторист, сам с женой и детьми в церковь ходит. Мать старенькую привозит причащаться регулярно. «Батюшка, Петрович, кажись, помирать задумал. Его бы особоровать да причастить. А где он у тебя?» «У меня в боковушке лежит, плохой очень. Врач приезжал посмотреть, говорит, у него вместо печени одни метастазы. В больницу возить незачем». Пусть дома помирает. Оставил обезболивающие и уехал, так что, батюшка, приезжайте. Приезжаю, лежит Петрович, кожа до кости, глаза мутные, приоткрыты, в полузабытье. Пособоровал я его, потом тормошу, пытаюсь в сознание привести. Он в сознание пришел, но сам будто уже и не здесь, как издалека слушает и говорить уже не может. Я ему говорю... «Василий Петрович, ты слышишь меня? Кивни, если слышишь». Он кивнул. «Говорить можешь?» Он покачал головой из стороны в сторону. «Ты в Бога веруешь?» Он кивает. «Усердно так. Ты признаешь, что свою жизнь прожил в грехах и весь перед Богом в долгу?» Кивает, а в глазах слезы появились. «Ты веруешь, что Бог по любви своей все твои грехи сейчас простить может?» Кивает. Слезы по щекам текут. «Каешься ли ты перед Богом во всех грехах за всю жизнь совершенных? Просишь ли у Бога прощения?» Головой трясет, из всех сил слезами заливается. «Причаститься хочешь святых тайн Христовых?» Кивает, рот открывает, а сказать ничего не может, только плачет. Прочитал я над ним молитву, разрешил от всех грехов, от юности его. Причастил святыми дарами. Он сразу как-то обмяк, успокоился, черты лица разгладились, уснул. Я уехал, а через 2 часа он умер, не просыпаясь. Так вот, думаю я, Леша, что если бы не страсть эта, пьянство, может, и вышел бы из него какой-нибудь Сталин сельского масштаба, может, и шел бы он дальше по головам людским ради вымпела с доской почета, и во что бы он еще мог превратиться, скольким людям горе мог бы принести». А через страсть свою до унижения от людей смирился, немощь свою осознал, даже перед смертью покаяться смог и причаститься. Верю я, что простил его горемыку Господь, царство ему небесного. Кстати, Валентина, которая за Петровича замуж не пошла в свое время, на могилку к нему цветочки в церковные праздники приносит и свечечку зажигает, наверное, молится за него». «Так значит, выходит, по-твоему, отче, что эту страсть Господь пьяницам для смирения попускает?» «Когда самим пьяницам для смирения, когда их близким для вразумления, когда и еще по какой одному Господу ведомой причине. Однозначно можно сказать лишь то, что, как и любая страсть, страсть пьянства является следствием неправильного выбора, попущения себе греха, следствием попрания Божьей заповеди». И своей совести, и одновременно веригой в искуплении этого греховного выбора. Как в русской народной сказке «Не пей, Иванушка, из козьего копытца, козленочком станешь». А не послушал, носи рога и копыта, молись да смиряйся, глядишь, опять в человека превратишься. Наш разговор прервала подошедшая мать Серафима. «Батюшка, там у ворот вас какой-то Григорий спрашивает, пьющий по виду». «Говорит, что вы жену его знаете. Она, мол, к нам в церковь ездит. Зовут ее Татьяна».